Говард Филлипс Лавкрафт. Память. В долине ущербная луна сияет мертвенно и тускло, концами своего неровного серпа касаясь губительной листвы гигантских анчаров. В глубине долины полно уголков, где царит вечный мрак, и те, кто там обитает, надежно скрыты от постороннего взора. Среди дворцовых руин, разбросанных по заросшим травой и кустарником склонам, стелются ползучие лозы и побеги вьющихся растений, цепко оплетая надломленные колонны и зловещие монолиты. Они взбираются на мраморные мостовые, выложенные руками неведомых зодчих. В ветвях исполинских деревьев, что высятся среди запущенных дворов, резвятся обезьянки, а из глубоких подземелий, где спрятаны несметные сокровища, выползают ядовитые змеи и чешуйчатые твари, не имеющие названия. Громадные каменные глыбы спят мертвым сном под одеянием из сурового мха. Это все, что осталось от могучих стен. Когда-то эти стены воздвигались на века и, по правде сказать, по сей день еще служат благородной цели, ибо черная жаба нашла себе под ними приют. А по самому дну долины несет свои вязкие мутные воды река Век. Неизвестно, где берет она начало и в какие гроты впадает, и даже сам демон долины не ведает, куда струятся ее воды и отчего у них такой красный цвет. Однажды джинн, пребывающий в лучах луны, обратился к демону долины с такой речью: «Я стар и многого не помню. Скажи мне, как выглядели, что совершили и как называли себя те, кто воздвиг эти сооружения из камня?» И демон отвечал: «Я память и знаю о минувшем больше, нежели ты. Но и я слишком стар, чтобы помнить все. Те, о ком ты спрашиваешь, были столь же загадочны и непостижимы, как воды реки Век. Деяний их я не помню, ибо они продолжались лишь мгновение. Их внешность я припоминаю смутно и думаю, что они чем-то похожи вон на ту обезьянку в ветвях. И только имя запомнилось мне навсегда, ибо оно было созвучно названию реки. Человек, так звали этих созданий, безвозвратно канувших в прошлое». Получив такой ответ, джинн вернулся к себе на луну, а демон еще долго вглядывался в маленькую обезьянку, резвившуюся в ветвях исполинского дерева, что одиноко высилось посреди запущенного двора.